Глава 14. Тяжба. «Бояре Мирослав и Твердата прибыли, княжна. Во дворе тебя ждут. В судилище отправляться срок», — доложила вошедшая в покое челядинка. Ольга подняла от рукоделия глаза, хотела ответить, но не успела. «Младка приехала?» — опередила сестру Леля. «Да, госпожа», — разоблачается в синях. «Побегу встречу!» Леля отбросила в сторону пяльцы и, крикнув от двери, «Удачи, Алёнка!» — выпорхнула из светлицы. Нынче они с закадычной подружкой Младой, дочерью плесковского сотника Твердяты, затевали гадания, и в преддверии сего действа сестрица была дюжей нетерпелива и весела. Ольга вздохнула. Год назад у нее самой в эту пору иных хлопот всего-то и было, что воск топить и кольца из блюда выуживать. А теперь ей, невесте нарочитого жениха, будущей княгине, предстояло самолично вершить суд. И никому дела не имелось до того, как ей было сейчас страшно. 3 седмицы назад Войслов перевез их с Лилией из Выбуд в Плесков. Спешно урядив городские дела и разослав по округе берючей, возвестив народ о княжеском звании Яромира, скрывать то было больше незачем. Братец собрался в ижорские земли. Перед отъездом он объявил Ольге. «Как праздничные гуляния пройдут, возглавишь прения». И, увидев округлившиеся глаза сестрицы, торопливо добавил. «Отец так велел. Будущей княгине положено уметь судить. Так что упражняйся». «Да не робей, сестренка, справишься», — успокоил Войслав, заметив, что Ольга и вовсе с лица спала. Уж столь раз на тяжбах была. А если что, Мирослав поможет. В судилище Ольгу Яромир брал с тех пор, как ей исполнилось 10. Ольга никогда не противилась тому. Она, пожалуй, даже любила смотреть, как из людского разнолада Яромир творил мир и порядок. В итоге этих многолетних наблюдений Ольга усвоила и судебные правила, и многие торговые обычаи постигла. В купеческой среде споры были нередки. Знаний ей хватало настолько, что теперь она отцовы постановления угадывала почти без ошибок. Но решать самолично ей не приходилось ни разу. И свою волю, да не просто волю, приговоры, оглашать прилюдно от нее никто никогда не требовал. Ольга вновь вздохнула. «Облачаемся, княжна?» — спросила челядинка, сочувственно глядя на растерянную госпожу. Ольга кивнула, и девушка принялась подносить разложенные на сундуке одежды. С ее помощью Ольга повязала узорчатого браного тканя платок, закрепила расшитое жемчугом ожерелье, вздела в него серебряные витые кольца заушниц, облеклась шелковистым мехом, крытой цветным сукном шубы, перекинула через плечо косу, украшенную затейливым накосником. Можно было ехать. Вздыхай, не вздыхай, а дело делать надобно. Во дворе Ольгу дожидались начальник хоромной стражи, кряжистый, могучий, как медведь Твердята, и батюшкин тюн и писарь, Мирослав, муж почтенных лет, чуть сутулый, сухой, седой, но при том сохранивший юношескую легкость походки и цепкий живой взгляд. Вместе с ними, под охраной отряда гридней, Ольга прибыла в Кром. На Вечевой площади собралось немало разного люда. Под десятками любопытных взглядов Ольга взошла на помост, поприветствовала горожан и села на заранее установленный престол. Люди зашушукались. Само Ольгино присутствие неожиданностью не было. Но вот то, что она заняла место главы судилища, всех удивило. Поднявшийся на помост вслед за Ольгой Мирослав объявил: «В отсутствии князя и княжича Плесковских председательствовать на прениях будет княжна Ольга». Народ зашумел. Кто-то, не стесняясь, разочарованно засвистел. Кто-то молча развернул санные упряжки и верховых коней в сторону ворот. Ольгино сердце тревожно сжалось, а щеки вспыхнули взволнованным румянцем. Что же она станет делать, если все плесковичи разойдутся, не признав ее право суда и власти. Вот же стыд будет. «Власть есть бронь и оружие», — пришли на ум слова Яромира. Ольга выпрямила спину, вскинула голову и сцепила на коленях руки. «Дозволь обратиться, княжна!» Из толпы вышел плотный приземистый муж. Ольга молча кивнула. Истец назвал имя, представился торговцем и приступил к изложению своего дела. И по мере того, как Ольга слушала, волнение ее проходило. Случай был простой, жизненный. Ответчик — гридень из северных наемников, будучи третьего дня в охмелю, потребовал у торговца продать ему за бесценок бусы, желал порадовать подарком некую пригожую жонку. Не добившись желаемого, гридень взъярился и разгромил лавку. Торговец привел с собой видаков бесчинства. Те клятвенно подтвердили слова истца. Кроме того, свидетели нашлись и среди ее собственных охранников. Не доверять истцу повода не было, и Ольга быстро вынесла постановление. Отыскать Буяна и наказать телесно и вирой, и обязать возместить ущерб. Далее была жалоба прогнанной мужем жены, прения двух посадских относительно долга и еще несколько несложных дел. Прения уже завершались. Вечевая площадь постепенно пустела, когда вдруг к помосту, резко сбивая ход, подкатились сани, запряженные парой лошадей. Закусившие удила кони захрипели, сани остановились. Из кузова поднялся и одновременно и суетливо и трудно выбрался грузный, закутанный в шубу человек. «Будь здрава, светлая княжна! Дозволь обратиться смиренному подданному для разрешения моего печального дела и наказания повинных!» Велоречиво провозгласил прибывший. «Дозволяю. Назовись». «Звать меня Прокша, сын Ждана, из сословия купеческого». Представился проситель, и Ольгина цепкая память подсказала, что прозвание сына Ждана, кажется, было Жадок. «Опрошу я наказание для мужа, Рекомова Игволт, который сперва был нанят для помощи в торговых делах, а после разжалован за нерадивость». «Что же натворил сей муж?» — спросила Ольга. «Сей человек сотворил зло». Прокша сокрушенно склонил голову. «Я обвиняю его в поджоге моей кладовой, где хранился товар, купленный в Болгарии, и меха, великими лишениями, добытые в Югре. Меха, что дороже злата и нежней паволоки, кое я хотел бы преподнести в дар к свадьбе светлой княжны и киевского князя». Голос купца дрогнул, а голова склонилась еще ниже. «Откуда тебе ведомо, что виновником пожара явился муж Рекома Игволт? И каков его повод свершить подобное зло?» «Ненависть и несправедливая месть!» — воскликнул Прокша, вскинув голову и сверкнув глазами. «Когда-то я подобрал его в землях готов, куда плавал по торговым делам. Был он в ту пору слабее котенка. Я пригрел его, дал пищу, порты, а затем и кров. Удостоил чести стать моим помощником. И нынче наказан за свое добросердие». Далее последовала повесть о взаимоотношениях истца и ответчика. Последний изначально проявил себя прилежным и, более того, ценным работником, потому как одинаково хорошо владел славянской и северной молвью и был обучен грамоте. Но через некоторое время Игволт зазнался, стал вступать с господином в прения, отказывался выполнять приказы, а кроме всех прочих бесчинств, воспылал страстью к названной дочери купца, Милане, посмел посягнуть на ее девичество. После этого Прокша изгнал Игволда из дома, а поджог Игволд совершил, узнав о том, что Прокша сговорил дочь с другим соискателем, изборским купцом Селятой. «Поводы для злодеяния понятны, купец», — промолвила Ольга, выслушав долгий сказ Прокши. «Скажи, ведомо ли тебе, где твой обидчик ныне? Почему не явился на тяжбу? Известно ли ему о том, в чем ты его обвиняешь?» «Я все сделал по правде, княжна», — отозвался Прокша. Направил в дом Игволда человека, дабы уладить дело миром. Но ответа не получил и вызвал грамотой на княжеский суд. Почему варяг не явился, не ведаю. Предположу, что он, испугавшись наказания, схоронился у матери. 2 года назад он перевез ее в Плесковские земли и поселил в селе около нашего Великого озера. Прошу, пошли своих людей схватить пакостника и вели наказать его по всей строгости и возместить мне ущерб. «Добро твое, вероятно, недешево стоит», — задумчиво сказала Ольга. «Как же бывший Тиун сумеет возместить ущерб? Не быстро, видно, это случится. Ты готов ждать?» «Не так уж долго», — ответил Прокша, отведя взгляд. «Игволд, а после того, как был мною изгнан, занялся торговым делом самолично, струк выстроил, и а нынешним летом дом себе срубил близ кузнечного конца двухжильный. Кони у него имеются, 2 или 3 челединцев, и товар для торга. Так что...» Купец посмотрел на Ольгу и развел руками. «Имение есть». «Во сколько ты оцениваешь ущерб?» «За болгарский товар прошу 7 гривен серебром», — решительно начал Прокша. «А за югорские меха?» Тут Прокша вдруг зашелся кашлем и долго не мог говорить. 60 северных гривен серебра!» Наконец выдавил он осипшим голосом. Зеваки, оставшиеся на площади, удивленно зашумели. «Лихо!» — весело воскликнул сидевший рядом на стольце Мирослав. Ольгины пальцы с силой сжали подлокотники престола. Сумма была огромная. 3/4 пуда серебра. Побывав с батюшкой в Новгороде, она узнала из рассказов посещавших их дом купцов об баснословных прибылях, что приносила торговля черным соболем из страны мрака. Были в тех северных краях торжища, куда местные жители свозили ценные меха. Однако болгары с Волги и Тиля без своего позволения иноземных купцов туда не пускали. Торговые люди, желавшие получить скоро в обход болгар, ехали через дремучие леса и высокие горы на север в далекие селения, лежащие между реками Печора и Умар. На такие путешествия мало кто из купцов решался, а вернуться с ценным меховым товаром умудрялись и вовсе единицы. Как подобное могло получиться у стоявшего перед ним толстого Прокши, уму непостижимо было. «Не слишком ли требуешь, купец?» — выговорила Ольга после долгого молчания. «Сколько же скор у тебя было? И кто сможет то подтвердить?» 3 сорочка без малого. Их видел Скорняк Гостила. Черный, как ночь соболя. Югорский соболь в 5 раз дороже обычного. На торжищах в немецких землях за 1 скору от 5 до 10 шелягов серебром дают. Вот и посчитай, княжна, сколько бы я имел за свой товар? Столько, что до конца своих дней жил бы нужды, не ведая. А ныне прошу хоть малостью возместить мне потери. Как же ты, Прокша, сын Ждана, отважился на подобное путешествие? Ольга непроизвольно склонилась с престола. Откуда узнал пути, что держатся в тайне теми, кто сумел их пройти? Где заполучил заветные карты? Лицо Прокши пошло красными пятнами. Видно, не ждал он, что юная княжна будет так въедлива и проявит столь горячее любопытство к торговым делам. Желания поведать тайные пути дочери Яромира и всем окружающим купец явно не имел. Из рукава шубы он вытянул тряпицу, стащил с головы шапку, отер со лба выступивший, несмотря на мороз, пот, и, шумно выдохнув, приступил к повествованию. «Есть у меня в Новгороде товарищ, родич моей покойной жены, купец именем Доможир. Он-то и разведал путь в югорские земли, посещал их не единожды. Прошлой весной едва реки вскрылись, я пошел на торг в Болгар. И там, в корчме на новгородском дворе, встретил Доможира. Он снова собирался идти в Югру. Искусив меня небывалым прибытком, Доможир уговорил меня ехать с ним. Свой товар я оставил в Селяте, а сам с Доможиром отправился в Югру. Да только из того путешествия вернулись лишь я, да старший гридень моей дружины». «Что же случилось?» С трудом и лишениями мы достигли югорской земли. Котлы, ножи и бусы мы сменяли на мех невиданной красы. Беда настигла нас на обратном пути. На реке, по которой шли наши ладьи, вдруг поднялась ужасная буря. Ветер свистел с дикой силой. Вода перехлёстывала через борта. Струк доможира завалился на бок. Мой же налетел на камни. Буря стихла, и мне с моим гриднем удалось спустить на воду чёлн. Как мы добрались до берега, не ведаю. Был в беспамятстве. Скоро чудом удалось беречь. Боги сжалились над нами. Мы вышли к людским селениям. Сменяли несколько скор на лошадей и добрались до болгарских земель. Там попросились на ладью, идущую в Новгород. «Неужто и от лихих людей уберегли боги и тебя, и твой бесценный товар?» — насмешливо спросила Ольга. «Понимаю твое недоверие, княжна», — вздохнул Прокша. «И сам бы не поверил, коли кто-нибудь рассказал мне такое. Но, клянусь Велесом, все так и было. Лихие люди не тронули нас. Видать, и подумать не могли, что у двух оборванных бродяг в заплечных мешках состояние». «А что стало с доможиром?» «После того, как мы с моим десятником выбрались из ледяной воды на берег, никого из наших людей более не встретили. Нас сильно снесло вниз от доможирова струга». «Хорошо, купец. Ответь вот еще на какие вопросы. Когда случился пожар на твоем дворе? Потому как я не припомню впоследствии сильных пожаров. И почему ты не привел своих видаков?» «Пожар случился в грудине месяца, через 3 седмицы после возвращения из той горемычной поездки». «А нынче на дворе просенец. Отчего же ты так долго не искал княжеской правды?» «Пребывал в сильной печали. Едва живой вернулся. И тут пожар. Из огня да в полымя. Токмо наоборот. Да и не сразу понял, чьих рук дело. А как выяснил, сам мнил уладить. Миром хотел дело с Игволдом решить. Но не вышло. Видакам, у мётчику дёшми из корчмы близ рыбного торжища из корняк угостили, весть я нынче послал. И в скорости верю. Они явятся и слова мои подтвердят. Люди-то они уважаемые». «Видаки твои, люди, видно, занятые. Но и у меня нынче времени их ждать нет. Новые прения назначаю через 2 дня на 3-й. Дело твое непростое. Разобраться надобно. Все ли твои слова правдивы? Не красную ли басню ты поведал, купец?» Рассудила Ольга. «Твое право, княжна». Прокша поклонился в пояс. «Я как никто хочу, чтобы ты во всем разобралась и наказала виновника». «Дозволь еще мне спросить истца, княжна», — обратился к княгине Мирослав. «Дозволяю». «А чего же ты, уважаемый Прокша, не схоронил свой драгоценный товар в каменных стенах склада князя Яромира? Наши плесковские купцы всегда так поступают. Платят, понятно, немного князю. Но это такая малость, супротив огня и лихих людей». «Сглупил боярин». Прокша сделал виноватое лицо, развел руками и тяжко вздохнул. «Сглупил. Было бы правильно прочих видаков позвать на следующие прения, княжна», — подсказал Мирослав, и Ольга кивнула. «Мне будет угодно, Прокша», — промолвила она, поднявшись с престола. «Чтобы на новые прения ты привел с собой своего гридня-десятника, сватов, посланных варягом и гволдом к твоей дочери, саму дочь и будущего зятя». «Да где же я их за 2-то дня сыщу, сватов-то? Да и селята в Изборске». «Твое дело. Захочешь — сыщешь», — спокойно ответила Ольга. «Прения объявляются завершенными», — объявил во всеуслышание Мирослав. По пути к саням Ольга решила спросить своих советчиков. «Боярин Мирослав, воевода Твердята, что думаете о Прокше и его деле?» «Да чего тут думать?» — быстро отозвался Твердята. «Прокша — человек правомутный, Но купец знатный. Дел-то, видать, обстояло, как изложил. Но с убытками переборщил суть. Завтра людей пошлю варяга сыскать. Найдем, ответит. А не чудно ли тебе, твердята, что купец заспешил на суд к неопытной девице, в то время как прочие мужи свои сани вспять от крома развернули, не пожелав со мной желторотой связываться? Прокша же столь торопился, что даже видаков своих позвать не успел. Ольга пытливо поглядела на воеводу. Он пожал плечами. А мне вот чудно. «Не зря ли головушку забиваешь, княжна?» Ласково спросил твердята, верно вслед за упомянутыми нарочитыми мужами подумав, что Ольга и впрямь чрезвычайно молода. Он подал Ольге руку, помогая сесть в сани, а сам поднялся в седло верхового коня. Мирослав уселся рядом с Ольгой. В отличие от воеводы, Тиун не был столь уверен в купеческой исправности Прокши Жатко, и как только сани тронулись, принялся рассуждать. Прокша в купеческом сословии возник не так давно. То ли выгодно женился, то ли получил наследство. Чтоб Яромир дела с ним вел, того не припомню. «Батюшка твой с кем попало не свяжется, сама знаешь. А Жадок — человек ненадежный, прозвание свое неспроста получил. Мог ли такое отправиться в Югру?» — спросил Тюн сам себя и, поморщившись, себе же ответил. «Сомнительно. Хотя кто знает, во всяком случае не слыхал». «А мне ведь невзначай по сему делу кое-что ведомо», — заметила Ольга. «Вот как!» — оживился Мирослав. «И что же, княжна?» «Я уже слыхала про купца Доможира. О нем говорил кто-то из новгородцев, приходивший в гости к Годлову. Не помню кто. Может, даже Гораст. Доможир собирался в Югру из Болгара. Он туда как раз уехал по нынешней весне. Я хорошо помню. Купцы осуждали Доможира за безрассудство и говорили, что Доможир собирался в Югру впервые, а по словам Прокши выходит, что он бывал там не единожды. Значит, хотя бы отчасти Прокша соврал. Но зачем? Ездил ли он вообще в Югру-то? Пробормотал Мирослав и замолчал. Задумался. Вдруг откуда-то сзади раздалось сначала шуршание, а потом то ли шипение, то ли бормотание. И ясно прозвучало слово «Ольга». «А ну-ка, пошел прочь!» Отогнал кого-то, следовавший за санями, Гридень. Ольга обернулась и испуганно ахнула. На запятки саней вскочил странного вида человек. Его лицо, молодое, безбородое, было неестественным образом перекошено. Века одного глаза подергивалось, норовя закрыться. Второй глаз таращился, уголок губ кривился, а из приоткрытого рта неслись те самые сдавленные звуки, будто человек задыхался. Твердята придержал коня и, поравнявшись с санями, занес плеть над непрошенным гостем. «Вон пошел, оборванец!» — прорычал Ольгин страж, и плеть, просвистев, ожгла нежданному седоку лицо. Отцепив руку от саней, парень схватился за пораненную щеку и, потеряв равновесие, грохнулся оземь. «Как нежна Ольга! Дозволь! Не наад!» — выкрикнул упавший нечто неясное. «Стой!» — звонко повелела Ольгу извозчику. «Стой!» Сани остановились. Ольга выпрыгнула из кузова и направилась к лежащему на снегу парню. Мирослав последовал за ней. «Княжна, не подходи к нему!» — заорал твердята. Гридни мгновенно спешились и обступили Ольгу, закрыв от неизвестного покусителя. «Кто ты такой? Чего хотел?» — крикнула она из-за спин своих охранников. «С-с-с-га-и-г-г-гав!» Натужно выдавил парень. Левый глаз его, задергавшись, прикрылся. «Не мой, что ли?» — хмуро спросил твердята. «Нет». «Заика», — предположил Мирослав. «Княжна спросила, чего тебе надобно? Отвечай!» — рявкнул твердята, и в ответ раздался набор звуков, разбавленный понятными слуху словами «Ольга», «Ига», «Не виноват». Лицо несчастного вновь исказилось. «Погоди, твердята! Не пугай его!» — одернула Ольга сотника. «Ты заикаешься от сильного волнения?» Обратилась она к парню, пристально рассматривая его. «Да». Парень был худ, бледен до синевы и дрожал, обхватив плечи руками. Видно, замерз. Одет был не по-зимнему. На непокрытой шапкой голове торчали белёсые вихры, а лицо парня, даже скорее отрока, ранее испугавшее Ольгу, сейчас, когда он замолчал, стало выглядеть вполне обычно. Даже мило. Только один глаз казался немного меньше другого из-за чуть опущенного века, а на щеке разовела полоса от удара плетью. Он смотрел на Ольгу со смесью благоговения и трогательной, почти детской беззащитности. Ольга посторонила рукой охранника и шагнула к парню. «Не подходи к нему, княжна!» Грозно остерёг твердята и вновь загородил Ольгу собой. «Изумок какой-то!» «Что он может мне сделать?» — удивилась Ольга. «Да что угодно! В горло вцепиться!» На этих словах парень отчаянно затряс головой. «Ножичком пырнуть!» «Обыщите его!» — велела Ольга. Ее гридни поставили парня на ноги. Ощупали. Ножа при нем не было. И Ольга безо всякой опаски подошла к просителю, а он тотчас упал перед ней на колени. «Как тебя зовут?» «Смешок». «Я поняла, Смешок, что ты служишь Игволду и хочешь сказать что-то в защиту своего господина». «Мой хозяин не виновен. Жадока говорил его. Он все врет». «Зачем?» «Жадок сам задолжал господину». «Поедем-ка в терем. Там все и расскажешь». Как только они вошли в горницу, Смешок вновь упал Ольге в ноги, и, несмотря на ее просьбу подняться и присесть на лавку, так и остался на полу. Ольга распорядилась принести ему горячего сбитня, а своим советникам велела молчать. Начав рассказ, Смешок еще какое-то время заикался, и многое было непонятно. Но по мере того, как он успокаивался и согревался, его речь становилась все более гладкой и даже красочной, а глаз прекратил дергаться. Куплен был Смешок 2 года назад варягом Игволдом на торжище, где-то на берегу Варяжского моря. Судя по всему, из жалости. За копейки. За сущие гроши. Был отрок в ту пору изранен и болен, но непонятно чем. По словам Смешка, напомнил Игволду его погибшего родного младшего брата. У Игволда битый и гонимый с малолетства круглый сирота Смешок отогрелся, подлечился и поклялся сам себе быть варягу верным до последних дней. Потому и решился отправиться на прения и искать встречи с самой княжной, несмотря на угрозы прокшенных дружинников. А угрозы были. Утром Игволду пришлось срочно уехать. Пришла весть о том, что его матушка захворала. Прокшенные люди ворвались к варягу в дом, и, размахивая плетками и пиная ногами варягову челядь, престарелого тиуна, чернавку и его Смешка, выгнали всех из дома, велев помалкивать и в судилище видоками не лезть. А внутри дома все перевернули вверх дном. «Товар они искали, княжна, и расписки, но ничего не нашли. Убрались попрочь и увели с собой Милану». «Погоди, Смешок, какие расписки? Какой товар? И откуда Милана-то взялась?» — воскликнула Ольга, сбив отрока. Глаза его округлились. Он испуганно сглотнул и на полуслове умолк. Поддавшись неведомому порыву, Ольга протянула руку к Смешку и провела ладонью по его голове, приглаживая торчащие вихры. «Слишком много разом неведанного?» — тихим ласковым голосом промолвила она. «Давай по порядку. Для начала расскажи нам, о чем же столь трепетном для жатка может поведать Игволдова челядь». «А вот о чем, светлая княжна», — продолжил парнишка. «Многие из домочадцев хозяина были выкуплены им у жатка и знают, что своей торговой удачей жадок обязан нашему хозяину. Сам-то он купец никудышный, хоть и речет сладко да гладко, прямо заслушаешься». «Откуда же тогда у Прокши богатая изба и прочий достаток?» — удивилась Ольга. «От супружницы его, матери Миланы. Ее-то первый муж был купцом нарочитым, но почил от сердечной болезни». Матушка Милана едва не повредилась умом после утраты, потому, видно, и не позволила уговорить себя жатку выйти за него замуж. В том браке мать Миланы не прожила и одного года, умерла вслед за первым мужем. Став богатым вдовцом, Прокши дела сначала повел успешно, стал ходить совместно с прочими купцами торговать на Варяжское море. Но вскоре торговое братье выяснило, что Прокша на руку нечист и может не вернуть взятое в рост серебро или пушнину. А все это случилось потому, что Прокша пристрастился к игре в кости и, не успев завершить торговлю, отправлялся на постоялые дворы и пропадал там днями и ночами, просаживая и свое, и чужое добро. «Хозяин наш оказался для жатка сущим спасением», — продолжал смешок. «Торговые дела жатку подправил. Да что там, все тяжание на себя взял. Хотя спас ты его, Прокша, не по своей воле, в кости выиграл. Противник его по игре монет не имел. Вот и отдал за проигрыш хозяина. А жадок злился. Бесился, что ему тот товар порченый подсунули. Хозяин изранен был. Слава богам, хозяин крепким телесно уродился, не как я. Выправился без особой заботы и лечения. И выкупиться сумел у Прокши. Соплеменники судили монет. А Миланку хозяин замуж хотел выдать. Она сама по хозяину сохла. Лебедушкой белой кружила. Угодить норовила. Жадок выдать замуж дочь за Игволда отказался, сославшись на его бедность. Но Игволд, как следовало из рассказа Смешка, был мужем деловым и упертым. Занялся торговым делом. Сумел накопить монет, дал за Милану вена. Однако жадок, верно, из вредности желая насолить своему бывшему Тиуну, оказавшемуся более удачливым и способным, чем он, повторно отказал Игволду. Варяг, чтобы взять верх над жадком, начал скупать его долги. Для этого требовались немалые средства, и Игволд отправился в Югру. «Скажи мне, Смешок, ведомо ли тебе, как твой хозяин сумел в Югру добраться и с болгарами договориться?» — задумчиво спросила Ольга. «Кто стал ему проводником в тех землях? Новгородские купцы сказывали, что болгары стерегут пути в Югру. Чужаков не пускают». «Болгары?» — пробормотал Смешок в замешательстве. «Хозяин к болгарам не ездил. Он с варягами студеным морем ходил. А после по реке Печора, кажись, так она зовется. По Печоре и поднимались, докуда дойти сумели. Но югорской земли достигли. Варяги морем потом ушли из Ладоги, а хозяин мой в Плесков — горой. Часть соболя еще в Ладоге на серебро сменял. 5 скор Прокши послал, вена за Милану. Да пригрозил скупленными долгами. Отпускай дочку. Жатку пришлось отпустить. Но к той поре он сговорил Миланку с селятой из Изборска и должен был селяте почти столь, сколь хозяину. Хозяин мешал жатку. «Так сыграл твой хозяин с Миланой свадьбу в конце-то концов?» — спросил Мирослав, не утерпев и нарушив Ольгин запрет говорить. «Не успел еще». Смешок помотал головой. «Воевода Твердята, съезди к Игволду в дом. Проверь, не вернулся ли он», — взволнованно велела Ольга. «А коли нет, так сейчас же езжаю вслед за ним». Она склонилась к смешку и, взяв его за плечо, решительно спросила. «Показать сможешь, как к селу Игволдовой матушке проехать?» Тот кивнул. Ольга кликнула челядинку. Велела накормить смешка и выдать ему теплую одежду. «Разумно ли, княжна?» — усомнился твердята. «День за полдень перевалил. Может, лучше к Прокше на двор, девицу освободить. А завтра поутру в село к матери съездим». «Как это ты, твердята, у жатка дочь забрать вознамерился?» — поддел Мирослав. «Она в отчим доме. Пока Игволд вокруг дерев ее не водил, там ей место. За девку волноваться не стоит. Она для купца дорогой товар. А вот варяг-то Прокше живым-здоровым навряд нужен». Твердята вздохнул, неохотно поднялся и вышел прочь. А смешок вдруг всхлипнул. «Жадук хозяина из дома выманил. Что с ним теперь? Жив ли?» Пробормотал он и, закрыв лицо руками, зарыдал. «Не волнуйся, отыщем мы твоего хозяина, а Прокшу накажем», убежденно сказала Ольга. Однако в душе она совсем не была уверена в том, что у них получится вывести Прокшу на чистую воду. Если они не найдут Игволда, то доказать вину жатка будет непросто. А смешка свидетелем на суд не вызовешь. Он ведь слово вымолвить на людях не сумеет. Да и не значит ничего слова холопа против слова купца. Игволда дома не оказалось. Его богатая и просторная изба была пуста и разгромлена. Отряд гридни под началом самого твердяты, на том настояла княжна, уехал искать варяга. А Ольга с Мирославом долго еще обсуждали потом, что они предпримут, дабы уличить Прокшу во лжи. День был такой волнительный и долгий, что к вечеру Ольга помышляла лишь об одном — добраться скорее до постели. Когда же сей блаженный миг настал, и она растянулась на ложе, смежила веки и почти уже унеслась в мир снов, над ее ухом раздался жаркий шепот. «Сестрица, милая, отошли чернавушку. Перемолвиться надобно». Ольга вздрогнула, открыла глаза и увидела рядом с собой Лилю. Первым желанием было отделаться от сестры, сомкнуть очи и повернуться спиной. Однако Лилины глаза и в полумраке блестели столь лихорадочно, что Ольга вздохнула и приказала чернавке выйти за дверь. Челядинка, вздохнув вслед за княжной, послушно выполнила ее повеление. «Тебе нынче передали», — прошептала сестра, хотя хорониться более было не от кого, и сунула Ольге в руку кусочек бересты. «Что это?» — удивилась Ольга. И так как Леля молчала, она развернула грамотку, поднесла ее к лучине и прочитала. «Жду тебя 3 дня подряд до темна в переулке у корчмы близ рыбного торжища. Любящий тебя, Желан». «Кто передал?» — сдавленным голосом спросила Ольга, чувствуя, как учащенно забилось ее сердце. «Да он тот из Новгорода. А чтобы не мнилось тебе, будто блазнь то какая, вот еще что передал». Леля кинулась к своему ложу, достала из-под покрывала льняной мешочек и, вернувшись к Ольге, развязала его и вынула оттуда нечто блестящее. Ольга скользнула взглядом по раскрытой Лелиной ладони и увидела серебряные кольца с крупными, прозрачными, прикрепленными на крючках голубыми самоцветами внутри. Это были серьги, обещанные Желаном свадебный дар. «Где ты его встретила?» «У торжища. Он карабинником был наряжен, узорочье нам с Младой предлагал. Младка меня к нему и привела. Сказывала, давай сходим, товар поглядим, да с продавцом побаем чуток. Он, мол, такой, глаз не оторвать». Я после узнала, что она не впервой приходила к нему любезничать. Он и впрямь хорош. Младка перед ним таяла, что масло над огнем, а он сказал, шибко пригожей мы девицы, и подарил по колечку. А после говорит мне: «Знаю я, девица, что твоя сестра замуж выходит. Передай подарочек и ей». И отдал мне мешочек. Я не удивилась даже. Письмецо-то внутри лежало. Это уж я после, любопытство не запнула, Мешочек открыла и грамотку увидела. Прочесть всю надпись не сумела, но имя разобрала. «Прости, Алёнушка». Голосом виноватого дитяти промолвила Леля и заглянула Ольге в глаза одновременно просительно и лукаво, не заметив, как потемнело от недовольства Ольги на лицо. «Как на торжище попала!» — прикрикнула на сестру Ольга. «Как посмела батюшкин наказ со двора не ногой нарушить! Как из дома улизнула дурёха! Отвечай!» «Прости, сестрица!» — повторила Леля испуганно. «Младка сказала, хочешь, я гридни Яромирова зачарую? Он нас погулять отпустит. Тесьму на сорочице распустила, чтоб грудь было видно. Ну и улыбалась ему, да глупости всякие молвила, покуда не уговорила». Леля всхлипнула. «Но гридень нас одних не отпустил. С нами пошел». Примирительно добавила она. «Батюшка Яромир не просто так нас со двора не пускает. Она же печется, глупая!» Резко возразила Ольга. «Думаешь, мало вокруг всякого непотребного люда, что не желает меня в невестах князя Киевского видеть? Или супостатов, кто жаждет лихого прибытка за украденную княжью невесту или за ее сестру? Батюшка Яромир важными уроками занят и верит, что слово мы не нарушаем. Сидим, как мышки, тихо, а не поторжищем с подружками разгуливаем». Тут уж Лили и вовсе слезами залилась. «Ну-ка, говори, как гридня зовут?» Леля замотала головой. «Не наказывайте его!» Сквозь слезы попросила Леля. «Тошно мне в четырех стенах все дни проводить. Как из выбуд приехали, так и света белого не вижу. Ни на праздники нельзя, ни к подружкам. А скоро в Киев ехать. Кто знает, что там за жизнь? Так и молодость вся пройдет. Безрадостно да бесчастно. Уж лучше нынче сгинуть, чем всю прочую жизнь прозябать». Рыдала Леля в голос, закрыв ладошками лицо. Серебряные серьги с самоцветами, выпавшие из ее рук, поблескивали в складках льняного покрывала. «Ну, будет!» Вздохнула Ольга и обняла сестру. Прижав ее лицо к своей груди, она принялась тихонько поглаживать Лелю по волосам. «Хватит реветь, синичка! Все еще у тебя будет! И праздники, и посиделки! И любимого непременно встретишь, и замуж за него пойдешь. А гридня батюшке не выдам, не бойся». «А ты? Как же ты, Алёнушка?» Леля отстранилась и подняла заплаканные глаза. «Новгородец, он ведь такой, такой. И лицом, и статью, и кручинится от тебе всерьез. А князь?» Вновь всхлипнула она. «На лицо красной девке быть пристала», — равнодушно промолвила Ольга, устремив взор в никуда. «А мужу должно быть нарочитым. Поняла?» Ольга серьезно посмотрела на сестру. Леля кивнула. «Бересту сожгу завтра. Серьги спрячу. А ты о том происшествии помалкивай. Подружке своей бестолковой, надеюсь, ничего про меня не сказала». «Да что ты!» Леля замотала головой. «Она и спросить не подумала. Мнится ей, что гость наш пригожий по ней одной сохнет. Уж решает, как бы в отчий дом его привести, да с батюшкой своим познакомить». «Вот и ладно. Пусть решает. А тебе довольно дружбу с сей дурищей водить. Замуж созрела, а разум не заимела. Хорошо?» Леля вновь послушно кивнула. «А теперь давай-ка спать».